над вольной Невой. Город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. Поры огневой, где бы вы не встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Песня летит над него, засыпает город дорогой. В парках и садах липы шелестят, доброй ночи, родной Ленинград. Доброй ночи, родной Ленинград.